Она ничего не знает. Новенькая, наверное, — сказала Сьюзен Донни, стараясь не выдать себя голосом. — Конечно, мам. Но Донни все понял. На рассвете Сьюзен проснулась, услышав сдавленные рыдания. Она стояла за дверью комнаты Донни, зная, что он не хочет, чтобы она видела, как он плачет. «Мой муж не любит ни меня, ни своих детей», — сказала Сьюзен своему отражению в зеркале. «Он нам врет. 2 раза в неделю он не возвращается из Нью-Йорка домой. Он довел меня до того, что я боюсь ему звонить. Он хочет, чтобы я чувствовал себя толстой, неряшливой, тупой, бесполезной дурой. Мне все это надоело». Она отвернулась от зеркала и осмотрела неприбранную спальню. «Надо бы, конечно, быть более организованной», — призналась она себе. «Я ведь и была такой раньше. Когда же я сдалась? Когда поняла, что бесполезно ему угождать?» Ответить было не так уж трудно. Примерно 2 года назад, когда она ожидала рождения малыша, в то время по дому ей помогала молодая девушка, приехавшая из Швейцарии, подзаработать во время летних каникул. Сьюзен не сомневалась, что у Дуга с ней был роман. «Почему же я тогда ничего не предприняла?» — размышляла она, начав застилать постель. «Потому что все еще любила его? Потому что не хотела себе признаться, что отец был прав?» Они с Дугом поженились неделю спустя после того, как она закончила Брин Мор. Отец предложил отправить ее в кругосветное путешествие, если только она передумает выходить за него замуж. «Под маской этого пай-мальчика скрывается настоящий проходимец», — предупреждал он ее. «Я пошла на это с открытыми глазами», — думала Сьюзен, возвращаясь на кухню. «Если бы отец знал хотя бы половину всего, его бы хватил удар». На кухонной тумбочке лежала пачка журналов. Она пролистывала их, пока не нашла тот, который искала. Номер «People» со статьей о женщине, частном детективе с Манхэттена. Деловые женщины нанимают ее, чтобы узнать всю подноготную о мужчинах, за которых собираются выходить замуж. Она также ведет дела о разводах. Сьюзен узнала номер телефона по справочнику и набрала его. Она смогла договориться с детективом о встрече на следующий понедельник, 25 февраля. «Мне кажется, что мой муж встречается с другими женщинами», — спокойно объяснила она. «Я подумываю о разводе и хочу все знать о его похождениях». Повесив трубку, она поборола в себе соблазн посидеть и еще обо всем подумать. Вместо этого она рьяно принялась за кухню. «Пора привести дом в порядок. К лету, если повезет, он будет продан. Не очень-то легко будет воспитывать одной 4 детей. Сьюзен понимала, что после развода Дуг вряд ли будет уделять внимание детям. Он любил пускать пыль в глаза, но в повседневной жизни был мелочным. Наверное, не придется рассчитывать на его материальную поддержку. И все-таки лучше жить скромно, чем продолжать этот фарс. Зазвонил телефон. Это был Дуг. Он снова жаловался на эти проклятые поздние совещания. «Я просто вымотался за эти 2 дня, а мы так ничего и не решили. Сегодня я приду домой, но поздно, очень поздно». «Не беспокойся, дорогой», — сказала Сьюзен ласково. «Я все прекрасно понимаю». Проселочная дорога была узкой и извилистой, было темно. Чарли не встретил ни одной машины. Подъезд к дому был скрыт кустарником и почти не виден с дороги. Тихое, уединенное местечко в стороне от любопытных глаз. Он купил его 6 лет назад. Продавался загородный дом, точнее, отдавался почти даром. Прежде он принадлежал чудаковатому холостяку, который сам переделал его по своему вкусу. Дом, построенный в 1902 году, имел довольно скромный вид. Внутри В результате перестройки весь первый этаж был превращен в большой холл с камином и кухонной плитой в другом конце.